Глава восьмая. Это сон или явь? Передо мной стоит он, тот, по кому так изнывало мое сердце. Но как это возможно? Керем? Охрипшим голосом спросила я, хлопая глазами. Да, это был он. Кто же еще? Эти васильковые глаза, опушенные густыми черными ресницами. Этот прямой нос, изящные губы, которые так мне нравилось когда-то целовать. Он все такой же, в прекрасной атлетической форме, совсем не изменился. Только вот в уголках глаз появилась тоска. «Папа!» — нарушила тишину своим нежным голоском девочка. Опустив глаза на Ирину, я не смогла сдержать слез. Закрыв рот ладонью, я разрыдалась, не отпуская глаз девочки. Сомнений не было. Это была моя потерянная дочь. Это была моя девочка, которую я даже не успела прижать к груди. Но что получается? Керем похитил ее у меня? Этого не может быть. «Ирена, подойди ко мне», — скомандовал Керем, протягивая свою ладонь девочке. «Ирена или Ирина?» А, вероятно, он называет девочку двумя именами, чтобы она не забывала о своих русских корнях, о моих корнях. Испугавшись моих слез, девочка послушно прильнула к отцу, боязливо поглядывая на меня. «Как ты мог?» — сквозь слезы залепетала я, упав на колени, силы оставили меня. «Ты понимаешь, что ты наделал?» Вся боль, все слезы, которые копились во мне долгие годы, наконец-то переполнили чашу. «Что с тетей?» – прошептала девочка. «Мне страшно». «Анна, ты пугаешь ее», – строго заявил Керем. «Возьми себя в руки. Надо было думать прежде, чем отказываться от нас. А сейчас прошу тебя, уйди». После этих слов Керем потянул девочку в номер, захлопывая дверь, перед самым моим носом. «Я никуда не уйду, пока ты мне не объяснишь!» — закричала я, стукнув кулаком о дверь. «Я думала, что потеряла ее! Немедленно открой!» «Что происходит?» — раздался шорох за спиной из открывшихся дверей остальных постояльцев. Но мне было все равно, что они подумают обо мне. Для меня было важно то, что моя дочь жива и сейчас находится у этого человека. Он похитил ее у меня, в этом нет сомнений. «Открой! Я буду здесь до последнего! Слышишь меня, Керем?» Не успокаивалась я, сотрясая стены отеля своим криком. «Моя девочка! Ты наглый вор и обманщик! Верни мою дочь!» «Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Где охрана?» Шум за спиной становился сильнее, а дверь передо мной по-прежнему оставалась закрытой. «Аня, что с тобой?» — воскликнула Таня, падая на колени возле меня. Схватив мое лицо руками, девушка пыталась привести меня в чувство, но истерика овладела мной полностью. «Таня, открой дверь! Таня, помоги мне!» — лепетала я. «Вызывай полицию! Я никуда отсюда не уйду!» «Какая полиция? Ты в себе?» — не понимала Таня. «Я? Мне?» — ком подступил так близко к горлу, что я не могла вдохнуть. В глазах все стало расплываться, и я без чувств упала. Таня едва успела меня подхватить. Зачем он вернулся в этот отель, раз не желал встречи со мной? Зачем вернулся в Россию? Почему сказал, что я отказалась от них? Одно было важным и значимым для меня. Моя дочка нашлась.